Неужели вы, мистер Смит, ничего не знали? Признаюсь, до меня доходили кое-какие слухи, но я не обращал на них внимания, потому что парень знает свое дело, а пока вина не доказана, человек невиновен. Смит помолчал, потом спросил: «Вы и обо мне знаете что-нибудь предосудительное?» «Нет. Все знают, что ваша жизнь — открытая книга. В вашем положении человек не может вести себя иначе». «А обо мне?» — полюбопытствовал Трейси. «Не хочу никого обидеть, но до сегодняшнего дня я вообще о вас не слышал». Смит посмотрел на распростертого Хефнера так, словно впервые его увидел, и вызвал слугу. Вошел дворецкий, и хотя он увидел лежащего на полу мужчину, лицо слуги осталось бесстрастным. Ему наверняка уже приходилось видеть Хефнера в подобном состоянии. «Мистеру Хефнеру нехорошо», — объяснил Смит. «Отнесите джентльмена в его комнату». «Ужин готов?» «Да, сэр». Когда гости выходили из гостиной, Мария взяла Гамильтона за руку и тихонько сказала: «Лучше бы вы этого не делали». «Неужели я был настолько неблагоразумен, что уложил вашего жениха?» «Моего жениха? Да я его терпеть не могу. Но он злопамятен, и у него дурная репутация». Гамильтон похлопал по ее руке. «Ладно, в следующий раз я подставлю другую щеку». Мария отдернула руку и быстро прошла вперед. По окончании ужина Гамильтон с близнецами уехал с виллы в черном кадиллаке. «Ну, теперь Хефнер у нас штатный возмутитель спокойствия. Человек с дурной репутацией, а Смит, Трейси и Мария могут считать себя чистыми, как снег», — восхищенно заметил Навара. «Вы страшный лжец, сеньор Навара». «Подобные таланты приходится скрывать. Как всегда, совершенство достигается практикой». Глава 4. Сгущались сумерки. Вертолет опустился на песчаный левый берег Параны. В обе стороны, насколько было видно, тянулись непроходимые джунгли. Противоположный берег уже скрыла тьма. Здесь, неподалеку от впадения реки Икуэлми, Парана была очень широка. В слабо освещенном салоне вертолета за задернутыми занавесками ужинали Гамильтон, Рамон и Навара. Они с удовольствием поглощали холодное мясо и хлеб. Гамильтон запивал еду пивом, близнецы — лимонадом. Рамон взглянул в окошко и демонстративно передернул плечами. «Не нравится мне здесь». «Никому не нравится, но вполне устраивает Брауна, известного под именем Джонса, и его друзей. Нужно отдать им должное, место выбрано удачно. Пожалуй, это самый недоступный район во всей Южной Америке». «Много лет назад я выследил Брауна и его приятелей-беженцев. Тогда они жили на аргентино-чилийской границе в местечке под названием Сан-Карлос-де-Барилоччи, которое находится возле озера Ранко. Видит Бог, там была настоящая крепость, но и в ней Браун не чувствовал себя в безопасности. Через некоторое время он перебрался в чилийские Анды, а уж потом сюда». «Браун знал, что вы за ним охотитесь?» — спросил Наварро. «Да, знал много лет. Наш состоятельный друг из Бразилии выслеживал его гораздо дольше, чем я. Думаю, его искали и другие. А теперь Браун даже здесь не чувствует себя в безопасности?» «Уверен. Насколько я знаю, в этом году он был в затерянном городе. Бывал там и прежде. Однако Браун любит комфорт, и среди руин его не найдешь. Но господин вполне мог рискнуть и вернуться в колонию. Маловероятно, но все же нужно проверить. Если он здесь, нет смысла отправляться в затерянный город. Придется устроить очную ставку Брауну и его другу. Да, конечно. Ведь у меня до сих пор нет доказательств его преступлений. Встреча друзей многое прояснит.